Точно, я тебя помню, смотрю на нее с удивлением в глазах, да. Правда, я тогда ничего не видел. Да, вы выглядели не очень. Слава богу, что сейчас все цело. Так вот, я хотела сказать, точнее, блин, мы можем встретиться где-нибудь в другом месте, не в больнице, да, конечно, тут рядом есть парк, давайте там через полчаса, мне еще нужно тут документы забрать, ага, хорошо, все, если вдруг что, жду там, спасибо вам, ага, пожалуйста, в чем она хотела извиниться, ладно, сейчас не до этого, надо разобраться с заданием, два человека, я не буду продавать незнакомцев. Мне надо выполнить задание, и у меня есть пару идей. Я буду продавать тех, кто и так умрет. Я не хочу больше крови на своих руках. Захожу в ту комнату, где лежал тот сильно пожелтевший мужчина. Вопрос. Первое. Он поправится, когда он умрет. Второе. За мной сейчас ведется слежка. Камеры в больнице следят. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 670 000 рублей. Согласен. Равно ответ. Камеры в больнице в данный момент не работают. За вами слежки нет. У мужчины отказала печень, он проживает свои последние дни. Он умрет через 50 часов. Подхожу к нему, у него открыты глаза, но он не моргает, не переносит взгляд. Он просто кряхтит, когда его закачивает воздух. Он неразумен. Продать, произношу я, прикоснувшись к его руке, равно мужчина 54 года со всей прилегающей собственностью. 2 521 650 рублей. Хорошо. Первый есть. Остался еще один. Артур, хоть я и говорил, что простил его, но я просто не знаю, кого еще можно продать. Он единственный, кто приходит мне в голову. Открываю дверь, вглядываюсь в коридор. Никого. Иду в его палату. 217, если мне не изменяет память. Открываю дверь и вижу, что его нет. Палата пуста. Кушетка накрыта чистой простыней. Вопрос. Где Артур? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1 000 рублей. Согласен. Равно ответ он мертв. Умер от рака. От осложнений. Вы уже получали ответ на этот вопрос, но не заметили его. Понятно. Ладно, у меня есть еще парочка идей. Система хочет, чтобы я не прекращал убивать людей, и я продолжу это делать. Но она не уточняла, какие это именно люди. Вопрос. Какой из людей, находящихся в этой больнице, совершил самые страшные преступления? Или, кто из них должен в скором времени умереть? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 10 000 рублей. Это уже начинает вызывать смех. Ты думаешь, что я боюсь таких цен? Нет, мне наплевать. Я согласен, равно ответ отлично. В таком случае, вот вам подходящий человек. Матухаев Таулан Романович находится в инфекционном отделении на третьем этаже, в палате 302, предназначенной для ветеранов Великой Отечественной войны. Однако он сумел приобрести ее за несколько тысяч рублей у главного врача. В прошлом Таулан был осужден за похищение и убийство двух девушек, которых удерживал в подвале в течение 2 лет. Все это время он подвергал их насилию, морил голодом и истязал. Ему назначили 25 лет заключения, но благодаря вмешательству брата, сотрудника ФСБ, он вышел на свободу уже через 5 лет. В тюрьме Таулан заболел туберкулезом, от последствий которого сейчас долечивается в инфекционном отделении. Срок жизни составляет приблизительно 2 года, если Таулан будет продолжать вести свой образ жизни. Он является единственным человеком в больнице, который подходит под ваши параметры срока жизни и преступлений. Ну, вот и хорошо. Таких людей мне не так жалко, как всех остальных. Иду по пустому коридору, прохожу мимо двери, где вчера пряталась от меня медсестра, поднимаюсь по лестнице вверх, ищу 302-ю палату, она совсем рядом. Внутри медсестра ставит капельницу, она в маске и в медицинском комбинезоне. Она смотрит на меня и грубо произносит: «Выйдите, я к Таулану, нельзя сейчас». Худой мужчина под 40 лет приподнимает голову, лежа на кровати. «Ты кто?» – спрашивает он. «От брата. Я из ФСБ», смотрю на медсестру. «Выйти нужно будет вам самой. Дайте мне 2 минуты поговорить». Она грозно на меня посмотрела. «Мне без разницы, кто вы. Дождитесь снаружи. Слушай, делай, как он сказал. Вали давай», — произнес Таулан. Медсестра шумно положила поднос с медикаментами на тумбочку и направилась на выход. «Что тебе надо?» — спрашивает он. Краем глаза наблюдаю, пока медсестра выходит. Как только она закрывает дверь, быстрым шагом подхожу к кушетке. Таулан на меня вопросительно вскидывает брови. Запавшие щеки, белая щетина, на губах черные пятна. «Пока», — говорю я и берусь за его руку, — «продать». И Таулан исчезает, равно мужчина 43 года со всей прилегающей собственностью. 4022 700 рублей. Одеяло падает в воздухе на простыню. Таулана больше нет. Но даже так, я воскрешу его тоже после победы. Я говорил, я не собираюсь быть богом или судьей. Я беру их жизни просто в долг. Перед глазами появилось сообщение о том, что я выполнил задание. Открылся длинный список всех вылеченных мною травм, и мне нужно было выбрать 3 штуки, которые останутся вылеченными навсегда. Я выбрал внутреннее кровотечение, от которого чуть не умер в той комнате с компьютерами, перелом шейных позвонков и перелом основания черепа. Теперь, если вдруг система исчезнет, я хотя бы не сдохну сразу. Счет, равно на вашем счету 34 842 609 рублей. Вывести 40 тысяч, в правый карман. Звук подброшенной монеты раздается в голове. Подхожу к выходу, приоткрываю дверь, подзываю медсестру, стоящую рядом со стеной. Она заходит в палату. Куда он пропал? Тихо. Он сейчас в туалете, начинаю я. Он сейчас закончит свои дела и выйдет из больницы. Достаю 40 тысяч с кармана куртки. Вот это вам. Никаких вопросов не задавай. Главный врач все знает. Просто собирайте свои вещи и выходи из палаты. Она удивленно смотрит, но за ее пластиковыми очками не видно доброты в глазах. Она яростно стучит по дверце туалета. Какой на выход? У него туберкулез. Матухаев, выходите. Она слишком сильно кричит. Что же мне сделать? Нет, продавать ее я не собираюсь. Избить ее и сбежать слишком сложно, и сил моих может не хватить. У меня есть возможность что-нибудь купить. Биту, электрошокер, может, какой-нибудь хлороформ. Нет, все глупо. Вывести миллион под одеяло. Звук подброшенной монеты. Из-под одеяла начинает торчать что-то квадратное. Успокойся. Вот еще деньги. Открываю одеяло. Она удивленно смотрит на пачки, но потом снова становится злой. «Что вы творите?» – кричит она. Дверь в палату открывается. Двое женщин в халатах заходят вовнутрь. Они что-то говорят, но я уже не слышу. Смотрит на купюры с деньгами, хватаются за рот. Подходит еще медицинский персонал. Перед глазами красные блики. Я теряю терпение, не знаю, что мне делать. Я могу их всех убить. Буквально с помощью касания, равно задание. Очистка 2. Продайте 10 людей. Награда за выполнение задания. Возможность закрепить за собой лечение 5 травм. 10 000 000 рублей. Наказание за невыполнение задания. Лишение способности. Наказание за отказ от задания. Лишение способности, равно время на выполнение. 24 часа. Глава 15. Кто-то. Сижу на скамейке. Это более или менее видно со всех направлений. Если он выйдет со стороны больницы, то должен меня заметить. На самом деле, сильно нервничаю. Хотела глянуть, как у него самочувствие, а он уже вот как поправился. Вылечился уже. Ладони вспотели, потираю их друг об друга. Надо придумать, как начать разговор. Объяснить ему всю ситуацию. Рассказать, что я не хотела его травмировать. Надеюсь, это не сказалось на его здоровье слишком пагубно, иначе придется вымаливать прощение чуть ли не на коленях. Вот он выходит из больницы, оглядывается, находит взглядом меня, идет в мою сторону. Шаг твердый, значит, ноги в порядке. Руки двигаются живо, на лице никаких травм не видно. Он будто никогда и не был в аварии. Он подошел, сел рядом на скамейку, молча смотрит на плитку под ногами. Я тоже перевожу туда взгляд. Евгений, я хотела начать разговор, но что-то ничего в голову не приходит. Я убийца, говорит он. Я вглядываюсь в его лицо сбоку. Я убил кучу людей. Просто огромное количество. Он говорит это все ровным голосом, без какого-либо переживания. Метафора какая-то. Что он этим хочет сказать? Я выдыхаю. Наверное, шутит или решил начать чем-то необычным разговор. Надо поддержать. Разные люди бывают, просто нужно уметь подстроиться под разговор. Ага, я тоже. Одного мужчину убила, и чуть не погубила второго. Он молчит. Это еще не так страшно, произносит он тем же монотонным голосом. Да нет, неприятно на самом деле. Я хотела отомстить, но в итоге осознала, что это все как-то глупо. Не знаю. Муравьи тащат мертвую ящерицу по плитке. Их так много, но они скоординированы. Как живой организм, как нейроны в мозгу. По отдельности всего лишь клетки, но образовав связи друг с другом, создают разум. Я не хочу больше нести этот ужас, но у меня нет выбора. Мне нужно продолжать, хотя я не знаю, Как, где найти в себе силы делать все то, что я делаю? Ты можешь мне не верить, но недавно у меня была магическая сила, убивать людей. Евгений повернул голову на меня, система торговца. Ну, я могла продавать что угодно с помощью касания, и я решила продать своих ненавистников. Не знаю, зачем я это сказала, но он казался тем человеком, который спокойно отнесется к такому роду информации. Но Евгений резко встал, посмотрел на меня, глаза в ужасе раскрыты, рот приоткрыт. Я поворачиваюсь к нему. Ты мне не веришь, наверное, или... Почему ты так смотришь? Повтори то, что ты сказала, пожалуйста. Система торговца. Ну, это не система, а скорее суперспособность какая-то. Перед глазами появлялся текст, я махнула ладонью вперед, и там было написано, что мне нужно делать, задания разные выполнять и так далее. И вот, я пошла убивать одного мужчину, из-за которого погиб папа. Там долгая история. В общем, я все сделала, лишила его жизни. Пошла убивать второго душегуба, но все пошло не по плану. Он грузовик ввел, я продала тормозную жидкость, и он врезался в машины. Там, короче, и ты был, я глянула на плитки обратно, было стыдно это признавать, и ты попал в аварию. Я сразу врачей позвала, кровотечение тебе остановило. В общем, попыталась как-нибудь отплатить за свою ошибку. Если ты зол, я пойму, я... Просто я хотела извиниться. Хотя, ты вряд ли поверишь во все это. Первый игрок, тихо прошептал Евгений, это ты. Что ты имеешь в виду? Ты отказалась от всего этого. Ты первый игрок, и я попал в аварию из-за тебя. Евгений не стал злиться, не стал грустить. Он просто сел обратно на скамейку, будто ему пришло какое-то осознание. Да, я виновата, это уже не важно. Но, лучше бы я умер, чем остался жив за ту цену, что плачу. Что-то он какой-то слишком пессимистичный. В машине больше не было людей, ни детей, ни родителей или его девушки. Почему он так переживает? Может, я не до конца понимаю его эмоций? Я рада, что ты поправился, говорю я, тебя не узнать. Ты выглядел очень плохо там, на кушетке. Я глянула на него, ни царапины. Он повернул голову в мою сторону. Коричневые глаза разглядывали мое лицо. На его же не было ни прыщей, ни царапин, родинок или шрамов. Он будто вышел из какого-то журнала. Удивительно, как у него получилось за такое короткое время восстановиться, еще и до такого уровня. Или, быть может, у тебя тоже система? Я спросила это как в шутку, не всерьез. Но он продолжал на меня все так же смотреть, ни один мускул не дрогнул на лице. Второе правило, прошептала я, или первое, не сообщать никому о системе. Так было сказано. Он моргнул. Это ответ, или совпадение, он пытается обмануть систему и дать мне подсказку, или это у меня разыгралось воображение, к чему он говорил о том, что убил много людей. Я не отнеслась к этому со всей серьезностью, но стоило бы на это обратить внимание. А про первого игрока, что это было? Ты правда убил много людей? Да. После того, как вышел из больницы? Да. По голосу ничего не понять, серьезно он говорит, или нет. Это ведь не просто так, у тебя есть какая-то причина для этих поступков. Он сделал длинную паузу, все так же смотрит на меня. Да, я поняла, можешь больше ничего не говорить об этом. В системе была функция травмы, я ее открыла лишь раз, и там было перечисление моих болячек, по типу остеохондроза, поликистоза яичника, фиброаденомы, что-то такое. И напротив каждой травмы была цена. Вроде как, за эту сумму можно было лечить болезни. Может ли быть такое, что именно это и сделал Евгений? Это объяснило бы многие несостыковки в его состоянии. «Почему ты ушла?» – спрашивает он. «А чем он?» – вышла из системы. Он молча продолжал на меня смотреть. Скорее всего, боится кивнуть головой. «Потому что мне она не была нужна. Я быстро поняла, что она похожа на обезьянью лапу из того фильма. Ну, или, скорее на джина, который исполняет желание, но так, что оно потом приносит проблемы тому, кто желание просил. Не хотела у нее на крючке сидеть, вот и все. А если бы ты уже не могла бы выйти, то что бы ты сделала? Не смогла бы выйти?» Смотрю на него. Он, может, не знает. Нужно просто сказать удалить систему, и тогда ты освободишься. А если ты не смогла бы это сказать? Почему? Рот зашили бы? Нет, он молчит, боится сказать лишнего. Система следит за ним, как недавно следила за мной. Он и правда участник. Тебе нужна моя помощь? Да. Скажи, что делать дальше? Я не знаю, Евгений, правда. Я отказалась от всего этого. Откажись и ты. Не могу. Почему? Он просто коротко глянул на меня. «Ну да, не может сказать. Если бы я была на твоем месте, я бы сделала так, чтобы больше не была зависима от этой системы». «Понятно. Но по нему было видно, что все намного сложнее, чем мне кажется. Сколько ты людей убил?» «Много. Больше 10. Просто делай, как тебе подсказывает сердце. Если должен дальше убивать, придумай, как обойти ограничения. Убивай, не знаю, тех людей, которые и так умереть должны, или преступников каких-нибудь». Он усмехнулся. «Она даже не осознает, насколько все сложно. Она смогла выйти пораньше, а я так не могу. Я еле сдержался, чтобы не убивать тех врачей в палате. В моих руках находится слишком большая сила, я не могу ее контролировать. Как только наступает какая-то проблема, мне легче продать человека, чем придумать какое-нибудь другое решение. Я начал терять человечность, прекратил понимать, где темное, а где белое. Я правда беру в долг проданные души или просто успокаиваю себя? Собираюсь ли я на самом деле побеждать? Я так запутался, но больше не хочу во всем этом разбираться. Хочу, чтобы это просто закончилось. Я пошел, сказал я и встал со скамейки. Спасибо тебе за помощь и за то, что спасла меня в аварии. Я об этом не знал. Насчет того грузовика, не переживай, я тебя не виню. Я прощаю тебя. В общем, мне пора. Я повернулся к шоссе, откуда уезжал ночью в центр города. Благодарю тебя, сказала Амина. Пора. 10 человек. Надо брать себя в руки. У меня еще 30 миллионов рублей на счету. Их хватит, чтобы найти нужное мне количество людей. Больных, убийц, насильников. Я буду продавать тех, кого не жалко, кто и так должен был умереть. Да, это звучит как оправдание, но лучше уже заниматься самообманом, чем убивать невинных. Иду по переулку, у мусорного контейнера сидит бомж, грязный, в лохмотьях. Сидит полубоком, опираясь корпусом о мусорные пакеты. Густая грязная борода, шапка закрывает глаза. На секунду в голове проскальзывает мысль о том, что бездомные – лучшие цели для продажи. У них нет семьи, нет дома. Знакомые не будут задаваться лишними вопросами, если бездомный пропадет. Они и сами все понимают, такие люди долго не живут. Прикасаюсь к его руке и отпускаю несколько купюр ему в ладони. 5 или 6. Снял немного денег заранее, чтобы были в кармане. Нет, я не буду их убивать. Лучше уж потрачу деньги и поищу убийцы насильников, как и планировал. Я вздрогнул, бомж неожиданно схватил купюры и сунул их в карман. Он поднял на меня лицо и улыбнулся своими белоснежными зубами. «Привет, друг, куда ты идешь?» «Да, я пригляделся. Зубы и правда белые, будто это виниры. Какой странный бездомный. Зачем куда-то торопиться, когда ты и так уже победил? Расслабься, найди себе квартиру, отдохни. Я бы тоже поискал, будь моя возможность, но мне на улице лучше. Знаешь, как можно игнорировать боль? Когда тебя пытают, представь в голове градусник, и чем сильнее боль, тем выше поднимается ртуть. А потом, когда отметка поднимается до самого края, резко представляй, что это была лишь половина градусника и продолжай уже с середины отметки и так дальше и дальше. Поверь мне, этот способ поможет избавиться от любой боли, любых пыток, даже зубных, особенно зубных, у стоматологов, когда они без анестезии делают пломбу. Знаешь ведь, да, тебя в детстве тоже мама заставляла лечить зубы без анестезии, когда было лет 10. Он вновь улыбнулся. Я покачал в растерянности голову, пошел дальше по переулку. Все-таки, не нужно вести с ними разговор. У меня нет времени на весь этот бред. Счет, равно на вашем счету 33 802 609 рублей. У меня есть деньги, я могу заказать еще информации. Встаю на край дороги, рядом проезжают машины. Какой вопрос задать? У меня есть два варианта. Первый, поискать отбросов общества, находящихся поблизости. Второй, получить информацию о таких людях по всему городу. Преимущество первого варианта в том, что все они будут рядом. Однако второй вариант охватывает большую территорию, что увеличивает шансы найти людей с еще более низким статусом. Таким образом, выборка будет шире. Какой вариант лучше? Вопрос. Я остановился. Ко мне подъехала газель, дверь распахнулась, и из нее вышли люди в форме ОМОНа. Они что-то кричали, схватили меня за руки, повалили на землю, надели наручники, подняли за предплечья и унесли внутрь машины. Все произошло настолько быстро и слаженно, что я не успел даже крикнуть. Меня уже везли на высокой скорости по дороге. Я лежал на полу, Кто-то прижал меня коленями к полу. Фамилия, имя, отчество. Кричал один из них, в балаклаве. Поселянинов Евгений Борисович. Я не могу сейчас никого продать, слишком много свидетелей. Когда использование моей способности обнаруживают несколько людей, то время, за которое я должен устранить свидетелей, сильно уменьшается. Если меня сейчас заметят, то мне просто не хватит времени, чтобы всех устранить. Тем более тут еще нужно будет продавать водителя, а рядом с этим автомобилем скорее всего едут еще машины полицейских. В общем, начнется суета, в которой я просто-напросто могу погибнуть. Меня ударили между лопаток. Число, месяц, год рождения. Я кому говорю? 20 апреля 93-го. Рычу я под ногой ОМОНовца. Нахера людей убивал, Евгений? Спрашивает другой ОМОНовец. Молчу, смысла сейчас разговаривать нет. Опять пинают по спине, но я не собираюсь им что-либо говорить. Машина проезжает еще пару сотен метров. Газель останавливается. Меня молча поднимают за предплечья, открывают какие-то ржавые ворота, заносят во двор, открывают двери в подвал, спускают по лестнице вниз, тащат по небольшому коридору, по бокам замечаю пустующие клетки. Последнюю из них открывают, закидывают меня вовнутрь. Один из ОМОНовцев берет цепь, кладет меня головой на мокрый кирпичный пол, цепляет цепь за наручники, отпускает. «Жди здесь», с усмешкой говорит он и выходит. По бокам заросшие мхом кирпичные стены, даже какого-нибудь окошка для воздуха нет. Двое ОМОНовцев смотрят на меня через решетку, о чем-то переговариваясь. Нет, сейчас продавать наручники нельзя, нужно подождать, пока будет как можно меньше людей. Ждать – это все, что мне остается. Сажусь назад, упираясь спиной к стене. Ни стульев, ни стола, просто пустое помещение. Может, пыточная какая-то? По коридору слышатся шаги. К двери подходит высокий мужчина, одетый в спортивный костюм. Он что-то говорит ОМОНовцам, пожимает им руки. Один из них подходит к двери, открывает ее. Мужчина заходит вовнутрь, дверь за ним закрывают. «Привет, можно узнать твое имя?» – спрашивает он, подойдя ко мне. «Ев». Удар с ноги по виску. Мир кружится, я падаю на бок, бьюсь головой об пол. Яркий свет на секунду ослепляет глаза. «Евгений, я знаю. Рассказывай». Он садится на корточки и смотрит на меня. Признаюсь, стало страшно, но он и сам не осознает, в какой опасности находится. Если я пойму, что плана больше нет, то продам его. Что рассказывать? Он ударил меня по лицу ладонью. Прямо как те полицейские в лесу. Дурака из себя не строй. В голосе не читается злость. Его движения отработаны. Это не какой-то заказной вышибало. Он сам из полиции, я уверен. Я не понимаю. Он снова шлепает по лицу, но на этот раз больнее. Последний шанс. Зачем убил тех двоих в больнице? С кем ты работаешь? Я не понимаю. Он встал на ноги, подошел к решетке. «Дай воды», — говорит он. ОМОНовец передает полторашку через решетку. Мужчина в спортивном костюме достает полотенце из кармана, смачивает его водой. Подходит ко мне, поднимает меня за плечо, разворачивает и кладет на лопатки. Коленом прижимает грудь, кладет мокрое полотенце мне на лицо. И тут я начинаю задыхаться, сразу же, моментально. Вначале я по привычке попытался дышать через полотенце, но вода резко заплыла мне в легкие через нос. Я начал кашлять, но из-за того, что полотенце все еще лежало на лице, освободить легкие от воды не получалось. Наоборот, после кашля я начинал новую попытку вдохнуть, из-за чего порочный круг повторялся. Стало страшно, очень. Это было хуже удушения, меня будто топили, только медленно, с мучениями. Я попытался кричать, но кроме хрипа из горла ничего не выходило. Я вспомнил, как задыхался трубкой от ИВЛ. В память врезались воспоминания, как я терял сознание в больнице. Полотенце с лица убрали, я сделал судорожный вдох и начал беспрерывно кашлять, вода вылетала соплями из носа и вместо с рвотой изо рта. «Ну что, говорить будешь?» Я начал быстро махать утвердительно головой. «Да». Еще один спазм схватил мои легкие, опять начал кашлять. Вдруг полотенце снова положили на мое лицо. «Нет», — хотел выкрикнуть я, но не получилось. Я попытался задержать дыхание, но рефлексы быстро сдались и я вновь начал кашлять, захлебываться водой. «Продать, продать», но слова никак не хотели выходить из моего горла. Полотенце убрали, я снова выблевал воду, слезы лились из глаз, склеры сильно щипало, я ничего не видел. «Пать!» — крикнул я, икнув, равно наручники. 750 рублей. Я видел ноги перед собой. Он снова лил воду на полотенце. Я схватил его за сапоги, но он резко на это отреагировал и ударил меня по виску. Мир потемнел, я потерял сознание. Глава 16. Ангел. Я проснулся, не в силах двигаться. Тело, руки, ноги, все было плотно перевязано веревками. В рту ощущалась тряпка, а голову сдавливал несколько слоев скотча. Мычу, пытаюсь выбраться, ничего не выходит. Тот мужчина в спортивном костюме сидит напротив клетки на стуле. В его руках пистолет. Ну что, проснулся. Давай, Гудини, попробуй выбраться. Не получается, я пытаюсь сказать продать, но из-за кляпа ничего не выходит. Черт, я и правда в ловушке. Он наводит пистолет на меня. Теперь у меня еще больше вопросов. Пацаны говорят, что наручники исчезли. Мы их не нашли. Давай, рассказывай, как ты это сделал. Я открываю глаза. Пистолет по-прежнему направлен на меня. Но я не испытываю страха перед пулями. У меня есть чем ответить. И, как он собирается получать от меня ответы, когда я не могу говорить? Я мычу в ответ. Он стреляет, попадая мне в ногу. Резкая боль отдается в колене. Почему пуля не продалась? Не услышал, давай еще раз. Снова мычу. Он опять стреляет. В то же колено, почти в то же место. Нога болит, но кровь, по-моему, не идет. Видимо, травмат. Он открывает клетку, заходит внутрь. На этот раз его ОМОНовцы не рядом. Он кладет пистолет мне на шею. Спрашиваю последний раз, ты даешь объяснение? Яростно мычу. Он же не дебил. Ну должен же понять, что с тряпкой во рту я говорить не смогу. Он прячет травматический пистолет за пояс и достает другой, боевой, наводит на меня, садится на корточки возле моей головы и прижимает пистолет к виску. Я сейчас развяжу тебя и, если ты вдруг скажешь хоть одно лишнее слово, стреляю сразу же и прямо в голову. Усек, я утвердительно кивнул головой. Он схватился за скотч, вытянул его над моей головой, сильно потянув за волосы. Было больно. Вытащил тряпку изо рта. Ну что, начинай. Ну, давай начнем с того, что продать веревку равно веревка 10 метров. 78 рублей равно вас снова обнаружили. У вас 22 часа для устранения всех свидетелей. Он перевел пистолет с виска на мою ногу и выстрелил. Равно пуля 9х 18 мм. 2 рубля. Только дырка в штанах. Пуля не оставила раны в моей ноге. В ушах оглушительно зазвенело от громкого выстрела, и больше ничего. Вытянулся, попытался прикоснуться к полицейскому в спортивной форме, но он отошел назад. Навел на меня пистолет и сделал пару выстрелов. Равно пуля 9х 18 мм. 2 рубля равно пуля 9х 18 мм. 2 рубля равно пуля 9х 18 мм. 2 рубля. Бесполезно. Я встал на ноги, но он успел выйти за решетку и закрыть ее. Подхожу к ней, он уже меняет пистолет вновь на травматический. Быстро учится. Продать равно металлическая решетка. 2700 рублей. Интересный ты какой, говорит он и стреляет в меня, целясь в голову. Один глаз сразу тухнет, темнота перед глазами, падаю затылком на кирпичи. Вылечит все, говорю я на последнем издыхании. Перед глазами пролетают травмы колена, отсутствие глаза и сотрясение мозга. На все про все больше миллиона рублей. Снова встаю. Он опять стреляет, попадает мне в шею. Вылечить все, повторяю я опять, идут в его сторону. Он отходит по коридору назад, в сторону выхода. Оглядывается, продолжая стрелять. Попал в живот, в руку. Болит, но не смертельно, все точно так же вылечил. Медленно, но уверенно, я подхожу все ближе и ближе. По бокам проносятся другие клетки. Весь этот подвал, некая пыточная, где помещались такие, как я. Полицейский в спортивном костюме встает на первую ступеньку, ведущую на выход из подвала. По лестнице вниз на шум спускаются три ОМОНовца. «Стреляйте давайте!» – кричит полицейский в спортивном костюме. Он набегает их сзади и бежит по лестнице вверх, ОМОНовцы остаются внизу. Они становятся так, чтобы перегородить мне выход. Перехватывают поудобнее автоматы и начинают шмалять по мне, равно пуля 5.45х 39 мм. 5 рублей. Скорострельность у автомата большая, очередь хорошая, по мне беспрерывно стреляют, пока я бегу вперед. Уведомления о продаже пуль высвечиваются нескончаемо, перекрывая весь вид на поле боя, равно вас снова обнаружили. У вас 20 часов для устранения всех свидетелей, равно вас снова обнаружили. У вас 18 часов для устранения всех свидетелей, равно вас снова обнаружили. У вас 16 часов для устранения всех свидетелей. Когда я добегаю, Двое из трех ОМОНовцев успевают отпустить автоматы и схватиться за ножи. Хватаюсь за того, кто все еще стреляет с автомата. Продать. И он исчезает. Равно мужчина 33 лет со всей прилегающей собственностью. 8-340-000. Сбоку прилетает нож по шее. Он втыкается куда-то рядом с моей ключицей. Вылечить все, произношу я каким-то чудом. Повезло, что гортань не порезали. На краю зрения пролетает оповещение о том, что я вылечил колотую рану какого-то там треугольника шеи. Заплатил 500 000. Отошел назад на несколько шагов, ОМОНовец вытащил нож и вновь пошел на меня, размахивая им во все стороны. Я защищался, выставив руки. Один из ударов прорезал мне предплечье. «Продать!» — крикнул я, но было слишком поздно, я не успел продать нож. В отчаянии я набросился на него, он несколько раз успел всадить лезвие мне в живот. Адреналин успешно заглушал боль, я ничего не чувствовал. «Продать!» — равно мужчина 33 лет со всей прилегающей собственностью. 8-0-70-000. «Вылечит все!» «Купить пистолет Макарова в правую руку?» «Согласен!» — протараторил я. Последний ОМОНовец бежал в мою сторону. От системы пролетела куча уведомлений, я выставил появившийся в руке пистолет вперед и выстрелил. У ОМОНовца был бронежилет, но пуля была ощутимой, он отошел назад, попытался спрятаться у выхода из этого подвала. Я сделал еще несколько выстрелов, пробил ему щеку. Тот полицейский в спортивном костюме успел выбежать через наружную дверь, и теперь та была открыта. ОМОНовец с раненым лицом тоже поднимался наверх, к выходу. Как вдруг ко мне снаружи полетели гранаты. Вот черт, такого я не ожидал. Дальше все происходило за доли секунды. Я успел отбежать назад, схватился за решетку от клетки, продал ее, забежал вовнутрь. Граната взорвалась, заранее лечь я не успел. По спине пробились осколки, я упал на пол. Было больно, но я смог проговорить заветное. Вылечить все, равно лечение травмы. Множественные осколочные ранения спины равно лечение травмы, осколочное ранение левого бедра равно лечение травмы, осколочное ранение задней поверхности шеи равно цена лечения 2 607 000 рублей равно убедитесь, что вас никто не видит. И раны прошли, мне не требовалось давать подтверждение. А потом в комнату полетели гранаты со слезоточивым газом. Купить противогаз, на лицо. Согласен, срочно. Равно противогаз ГП-7, 10 600 рублей. Удивительно, но получилось. На лице появился противогаз. Я встал, оперившись о стену. Может, можно и дальше продолжать в том же духе? Купить бронежилет. Надеть на торс. Согласен, равно бронежилет 6-2, 65 000 рублей. Бронежилет оказался на мне. Выглядел прочно, но был чересчур тяжелым. В комнату закинули еще пару гранат. Я вышел из укрытия, которое находилось слишком близко к выходу, и побежал дальше по коридору в ту сторону, где недавно подвергся пыткам. Лег на живот, граната рванула где-то позади меня в коридоре, отдаваясь звоном в ушах. Хоть я и не пострадал, но все равно попросил вылечить все ранения. Что-то там было с барабанными перепонками, я не стал сильно в это вникать. Забежал в свою клетку, где уже была продана решетка. Купить АК-47 с увеличенным магазином, с патронами, равно заряженный АК-47 с барабанным магазином на 75 патронов. 560 000 рублей равно выберите, где появится заказ. В руках, я вытянул ладони вперед, согласен. Оружие из воздуха упало прямо мне в руки, оно оказалось намного тяжелее, чем я думал. В противогазе было тяжело дышать, нагрудник и автомат напрягали мои жалкие мышцы. Плюс к тому же я не умел стрелять из такого огнестрельного оружия. Я потянул за рычаг сбоку на себя, вроде, так правильно, и нажал на спусковой крючок. Очередь полетела вперед, прорешите в стену напротив, через коридор. Автомат выбило из рук, он упал на пол и загрохотал. Так, и как мне исправлять ситуацию? Со стороны выхода слышится, как спускаются люди. Еще ОМОНовны. Характеристики. Перед глазами пролетает текст «Улучшить силу» равно цена улучшения 100 000 рублей. Согласен. Звук подброшенной монеты в голове и мышцы буграми покатились по моему телу. Бицепсы увеличились, я это чувствовал, бронежилет слегка приподнялся. Характеристики. Улучшить силу на 3 уровня равно цена улучшения 1 750 000 рублей. Я слышу, как бегут по коридору, они почти здесь. Согласен. Сразу же, не теряя времени, опускаюсь к автомату, пока под моей кожей нарастает мышечная масса. Поднимаю его, и на этот раз он кажется не тяжелее обычной палки. Ко мне кидают гранату, которая отскакивает от стены и останавливается прямо напротив моей ноги. Наступаю на нее. Продать гранату и ботинок. Равно ботинок, граната. 7560 рублей. Выхожу из укрытия. По меня сразу же начинается стрельба. Трое ОМОНовцев покрывают меня дождем из пуль, но пули исчезают, как только добираются до моей кожи. На них тоже противогазы, между нами молочный туман. Следы от непрекращающегося огня рвут дым между нами, как нож режет масло. От выстрелов одежда превращается в решето. Противогаз порван во многих местах, газ начинает резать глаза. Но я не отстаю и стреляю в ответ. Отдача у автомата не слабая, но терпимое, я могу держать оружие. Вначале падает первый ОМОНовец, потом второй. Я иду навстречу к третьему, но тот пытается убежать обратно, по лестнице вверх. Стреляю ему в спину, но случайно пробиваю затылок. Черт, подхожу к ОМОНовцам, которые корчатся от боли на полу. Касаюсь к первому голой ступней. Продать равно мужчина 36 лет со всей прилегающей собственностью. 3 314 700 рублей. Перевожу ногу на второго. Продать равно мужчина 36 лет со всей прилегающей собственностью. 4 080 300 рублей. Поднимаюсь по лестнице наверх, согнув голову. Потолок у выхода очень низкий. Прикасаюсь к пробитому в затылок ОМОНовцу. Продать равно труп мужчины со всей прилегающей собственностью. 540-150 рублей. Не успел, но оно и не страшно. Вижу, как захлопывается дверь перед мной. Дохожу до выхода, прикасаюсь к двери. Хочу продать ее, но осознаю, что нельзя привлекать лишнее внимание. Продать все гвозди, равно 8 гвоздей, 12 рублей. Две квадратные доски, которые представляли собой дверь, падают на меня, когда они прекращают держаться петлями к стене. Выхожу из подвала, рядом тот мужчина в спортивном костюме, он держит пистолет в руках, но быстро убирает его и поднимает руки. Все, не убивай, иду к нему. Вначале хотел всадить очередь с автомата, но быстро передумал. На улице это может привлечь лишнее внимание. Он матюкнулся, наставил на меня пистолет и продолжил стрелять. Не знаю, куда попадали пули, я их не чувствовал. Когда он уперся спиной к стене, я подошел уже достаточно близко, чтобы прикоснуться к нему. «Постой!» – кричит он. «Продать равно мужчина 30 лет со всей прилегающей собственностью. 6 363 000». Снимаю с себя порванный противогаз, выкидываю рядом. Надо отдышаться, упираюсь лопатками о стену. Вопрос: кто меня еще заметил? Где свидетели? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 3 000 000 рублей. Согласен, равно ответ Мирошниченко Владислав Антонович. Один из представителей спецназа, который заметил, как вы продали наручники, едет в данный момент в Ставрополь, чтобы доложить начальству ваш случай. В данный момент он находится на федеральной автодороге А-165. У вас осталось чуть меньше 16 часов, чтобы избавиться от него. Вопрос: если я за 16 часов выполню все оставшиеся задания, то попаду в систему желаний? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1 000 рублей. Согласен, равно ответ да, вы попадете в систему желаний. Сколько еще заданий осталось? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1 000 000 рублей. Согласен, равно ответ еще осталось 2 задания, помимо текущего. Хорошо, сойдет. Я нахожусь во дворе частного дома, который больше напоминает дачу. Ворота распахнуты, газели нету. Замечаю рядом, в кустах, мужчину, которому прострелил щеку. Он что-то говорит по рации. Подбегаю к нему. «Постой, помогите!» – кричит он через балаклаву. «Продать равно мужчина 29 лет со всей прилегающей собственностью. 7 189 200. Выхожу на улицу с автоматом наперевес. Вопрос: подскажи, где можно найти машину с ключами в салоне? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 500 000 рублей. Согласен, равно ответ: на расстоянии 300 метров слева по ходу движения расположен автомобиль «Лада Веста» с регистрационным номером У948ВО. Ключи находятся в замке зажигания. Иду в ту сторону. Это какая-то глушь, дома старые, там будто никто не живет. Вижу машину, про которую мне сообщила система, только она уже заведена, и там внутри сидит мужчина. Он лазит в своем смартфоне, не замечая меня. Подхожу со стороны водительской двери, стучу по окну, он смотрит на меня. Поднимаю автомат, показываю дулом на выход. Он поднимает руки, медленно открывает дверь. «Мужик, не стреляй, не стреляй, прошу тебя, не собираюсь, мне нужна машина, просто убегай домой». Мужчина некоторое время стоит с поднятыми руками. «Я махаю по дороге дальше, вали, кому говорю». Мужчина разворачивается и стремглав мчится по тротуару вперед, спотыкается, падает, встает, подтягивая штаны, и бежит дальше. «Сажусь в машину. Продать магазин, равно барабанный магазин повышенной емкости для автомата Калашникова, 29 патронов, 16936 рублей. Купить новый барабан с патронами, подключить к автомату, согласен. Списали 70 тысяч рублей, в автомате снова полный магазин патронов. Кладу его на соседнее сиденье, берусь за руль, нажимаю на газ и еду. Счет, произношу я, повернув на дороге налево. Двигатель набирает обороты, переключаю передачу на третью, потом на четвертую, равно на вашем счету 59 922 763 рубля. Куда ехать? За этим последним ОМОНовцем, или прятаться? У меня осталось 16 часов на выполнение трех заданий. Шестерых людей я уже продал, труп не считается, осталось еще 4. Вопрос, дорога примыкает к трассе, выезжаю на шоссе, мне нужно 4 людей, которым осталось недолго жить. Будет лучше, если эти люди совершили что-то плохое, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 15 000 рублей. Согласен. По дороге едет полицейская машина, пристраиваюсь к ней сзади. Стоим на светофоре, равно ответ в километре дальше по дороге по адресу Красноармейская 385 располагается частный дом, где внутри лежат трое людей, отравившихся метиловым спиртом. Без должного лечения им осталось жить меньше 10 часов. Каждый из них отбывал срок за 162 УК РФ, часть 4. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо с применением оружия прямо по соседству на улице Красноармейская 383. На кровати лежит женщина преклонного возраста, страдающая от рака желудка. Она неоднократно просила своих родственников прекратить ее мучения, но те однозначно против таких мер. Ее срок жизни составляет чуть меньше месяца. Вчитываюсь в текст, пока стоим на месте. Гудят сзади, движение уже началось к тому моменту, как я дочитал. Иду по адресу. Я не хочу продавать тех троих мужчин, когда могу спасти их, но мне ничего не остается делать, когда нужно выполнять задание крайне быстро. Машину останавливаю напротив дома, тот выглядит так же плохо, как и тот, где меня пытали. Калитка не закрыта, захожу вовнутрь. В веранде пахнет спиртом и испражнениями, захожу дальше и замечаю, как трое людей лежат на полу, облеванные, вокруг разбросан всякий хлам, бычки от сигарет и прозрачные бутылки. «Продать», — говорю я, прикоснувшись к двоих из них, равно двое мужчин со всей прилегающей собственностью. 8684460 рублей. Подхожу к третьему. Продать, равно мужчина 64 лет со всей прилегающей собственностью. 4342230 рублей. Осталось немного, выхожу во двор. Соседка должна быть тут. Забор стоит на пути, продаю гвозди. Хватаюсь за доску и легко вытаскиваю ее из земли. Теперь с моей силой мне достаточно прикладывать лишь каплю усилий на то, на что раньше мне бы пришлось тратить всю энергию. Я не обращал на это внимания, но я стал выглядеть почти как бодибилдер. Грудные мышцы сильно выпирают, ноги и руки стали шире в полтора раза уж точно. Меня это радует только в том плане, что благодаря этой раскачке, я теперь могу легче выполнять свои задания. Иду по двору, подхожу к двери в дом, закрыто. Продать замочный механизм, но ничего не происходит. На секунду пугаюсь, что система покинула меня, потом приходит осознание того, что у двери просто нет замка. Продать дверь, равно деревянная дверь, 1190 рублей. Иду вовнутрь, сразу же слышу негромкие стоны в одной из комнат. Прохожу по коридору, захожу в спальню, вижу бабушку, которая укрыта в несколько слоев одеяла. Рядом находится переносной горшок для взрослых, на тумбочке большое количество всяких таблеток, бутылки разного калибра стоят рядом. Бабуля тяжело дышит и что-то про себя бормочет. Я подхожу к ней, она расплывчато глядит на меня. «Сашенька, милый, помоги мне, Сашенька». Она говорит это очень тихо, вымаливает немыми словами. «Все хорошо, бабушка». Прикасаюсь к ее ладони, она сжимает мои пальцы. «Продать», равно женщина 85 лет со всей прилегающей собственностью. 1-291-620 рублей равно задание выполнено, очистка 2 равно выберите награду. Дядя, а что вы делаете? Равно вас снова обнаружили. У вас 14 часов для устранения всех свидетелей. Поворачиваюсь назад. Маленькая девочка лет 6 наблюдает за мной из коридора. Поднимаюсь во весь рост, подхожу к ней. Перелом позвоночника, перелом обеих ног, перелом левой руки, гематома в мозге. Текст с выбором награды за задание исчез с поля зрения, я закрепил за собой лечение. Я смотрю на девочку, светлые волосы, голубые глаза. Она без какого-либо испуга смотрит мне в лицо. Я кладу руку ей на голову, глажу по волосам. Я ангел, девочка. Я пришел забрать твою бабушку. Передай родителям, что она отправилась в рай, пожалуйста. Убрал от нее руку, девочка постояла еще немного, поглядела на меня, потом обрадовалась и побежала по коридору. Мама, мама, ангел пришел, я не буду продавать детей. Да, осталось меньше времени, но я успею все сделать и за 14 часов. Выхожу из дома, иду по двору в сторону выхода. Уже почти, осталось 2 задания. Скоро конец, равно задание. Очистка 3, продайте 50 людей, награда за выполнение задания. Возможность закрепить за собой лечение всех оставшихся травм. 70 000 рублей. Скидка 95% процентов на 5 вопросов к системе наказания за невыполнение задания. Лишение способности, наказание за отказ от задания. Лишение способности равно время на выполнение. 24 часа. Глава 17. Милосердие. Сколько? 50 людей. 50 душ. Где я это достану? Стою во дворе, вечереет, дует прохладный ветер. Вопрос. А что мне спросить? Я без понятия, как быть дальше. 50 человек, слишком много. Я не смогу столько продать. Вопрос. Я могу поменять задание? Перед глазами высветилась надпись от системы, но я не вчитывался. Мне было и так очевидно, что задание поменять оно не даст. 50 людей. Я подошел к тому месту, где припарковал автомобиль, сел в машину, закрыл дверь, стал думать. Тюрьма, хоспис, психбольница, где мне достать столько людей? Хватаюсь за руль, дергаю его изо всех сил. Черт, кричу я, твою мать, сколько уже можно? Выхожу из машины, хлопаю дверью, хожу вокруг нее. Люди, мне нужно убить кучу людей. Как мне это сделать? Просто как? Я без понятия. Я вообще не понимаю. Ничего не понимаю. Иду в сторону небольшого леса у обочины, дохожу до речки, пинаю со всей силы выброшенное детское кресло в воду, кричу во весь голос. Вопрос. Эхо раздается по всему лесу. Сколько ты еще заставишь меня убивать людей? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 30 000 рублей. Ха-ха-ха. Господи, я не могу. Птицы улетают с деревьев. Да, я согласен, система. Слышишь меня? Я согласен. Равно ответя не принуждаю вас ни к каким действиям. Решение всегда остается за вами. Однако, если вам интересно, сколько людей нужно продать для выполнения оставшихся заданий, то точное число составляет 51 человек. 51? Я смеюсь во весь голос. Последний человек. Это ведь я. Да, последнее задание будет продать самого себя. Я прав? Вопрос. Я прав? Кричу я во весь голос. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 000 рублей. Согласен. Кричу я. Равно на вашем счете недостаточно средств для получения ответа. Вот и понятно все. Это все было бесполезно, бессмысленно. Я бродил по мертвому пути изначально. Система дала возможность закрепить за мной лечение большинства травм, и теперь мне остается только отказаться от системы и жить с тем, что я убил кучу народа. Просто херову тучу людей. Друзей, незнакомцев. Не смог спасти жену. Не смог вернуть Артема. 51 человек. Какой бред. Мне насрать на всех остальных людей. Да, я признаю. Мне наплевать. Но верните Лейлу. Верните Артема. Прошу. Никто меня услышит. Понятное дело. Я один. Всегда был один. Один и останусь. Нужно решать проблемы в одиночку. Никто мне не поможет. Ветер обдувает. Со стороны речки слышится плеск воды. Спереди, со стороны дороги, громко едут машины. Нельзя удалять систему, осталось совсем чуть-чуть. Нужно немного потерпеть. Я смотрю вперед, за деревьями виден город. Нужно биться до конца. 50 человек, последнее мое задание. Система обещала мне, что, после того, как я выполню все эти миссии, она даст мне возможность участвовать в системе желаний. Мне наплевать, кого я там должен буду продать, даже если самого себя, система не может забрать обещание обратно. Вопрос: если я выполню все задания, даже если последним будет сказано, что мне нужно продать самого себя, я попаду в систему желаний. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1000 рублей. Согласен, равно ответ да, даже в таком случае вы попадете в систему желаний. Тогда все не так плохо, как я думал. Я слишком сильно занервничал, надо успокоиться. Все нормально, наверное, даже, хорошо. Мне нужно всего лишь продать 50 людей, и это все. Без разницы, кто будет последним человеком, пусть даже я сам, пусть даже кто-то, кто мне дорог. Мрачно наблюдаю за падающей с деревьев листвой. Не знаю, какое задание мне может дать эта ублюдская система последней. Не удивлюсь, если она заставит меня продать кого-нибудь из родителей, или какого-нибудь ребенка, или еще кого-нибудь важного для меня. Мне без разницы, я сделаю это в любом случае. Я забрал слишком много людских душ, чтобы тормозить перед последней жертвой. Но не стоит делить шкуру неубитого медведя. Сначала нужно разобраться с 5-10 людьми. Возвращаюсь к машине, сажусь вовнутрь. Вопрос обдумываю, надо все правильно сформулировать. Хорошо, я понимаю, что мне надо продать 50 людей. Подскажи мне место, где все эти люди находятся рядом, которым либо осталось недолго жить, либо которые совершили какие-нибудь страшные преступления. Это место должно быть недалеко от меня, или от этого города. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 20000 рублей. Если я не ошибаюсь, у меня должны были еще оставаться деньги. Согласен, равно ответ, такое место есть. Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов доверия, располагающийся на территории поселка Кубрань. Здание рассчитано на 85 мест. В его структуре имеется отделение милосердия на 34 места, предназначенное для немобильных граждан пожилого возраста и инвалидов. Все места заполнены, а в отделении милосердия людей даже выше нормы – 41 человек. Прогноз на выживаемость менее 1 года – 25 человек. Прогноз на выживаемость от 1 до 4 лет – 10 человек. Прогноз на выживаемость больше 4 лет – 6 человек. Вот и хорошо. Я, приблизительно, знаю, где это место располагается. Счет, равно на вашем счете 2050-2063 рублей. Выезжаю на шоссе. 25 людей умрут в течение года. Остальным всем суждено прожить больше. 25 людей, половина того, что мне надо. Я раздумывал над тюрьмой, но туда пробираться слишком опасно. Моя защита от пуль меня не спасет от чего-то потяжелее или от холодного оружия. Да, я могу купить автоматизм, позволяющий мне продавать любое лезвие, соприкасающееся с моим телом, но я не смогу купить автоматизм, который позволяет продавать взрывную волну. Хотя, вопрос, я могу купить автоматизм, позволяющий мне автоматически продавать любые осколки, соприкасающиеся с моим телом, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 40000 рублей. Согласен, равно ответ, у вас есть возможность купить автоматизм сам по себе, но стоит учитывать, что вы не можете продавать предмет, стоимость которого составляет менее 4 рублей. Точно, я получаю с продаж только 30% от оригинальной стоимости, а осколок, по сути, ничего не стоит. Мне на самом деле нескончаемо повезло в том, что пули в отдельности от патронов имеют хоть какую-нибудь ценность, а то я не смог бы их продавать. Система мне четко дала об это знать еще тогда, в больнице. Я не могу продать предмет, если получу с него меньше рубля. Хорошо, но я могу защититься от ножа. Надо просто сформировать правильно запрос. Вопрос: я хочу купить автоматизм, позволяющий мне продавать холодное оружие, направленное против меня. Как мне это сделать? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 10000 рублей. Дорого, у меня всего лишь 2 миллиона осталось. Один из них я планировал сохранить на автоматизм. Но, если другого выхода нет, то ладно. Согласен, равно ответ, чем больше условий в требуемом автоматизме, тем выше цена, учитывайте это. Не каждый из них стоит по 1000000 рублей. Вы можете попросить продавать автоматически любой предмет, причиняющий вам вред, или любой предмет, который нарушает целостность вашего кожного покрова, если это возможно. В таком случае, большинство холодного оружия будет исчезать, когда прикоснется к вашей коже. Вы можете добавить ограничение, описав, что не хотите продавать людей или органику в целом. В таком случае, если начнется драка, то вы не продадите случайно человека. Не забывайте, что крайне важно не разоблачать себя. Если по вам нанесут удар холодным оружием в центре толпы, то вы быстро потеряете способность торговца, так как нарушите второе правило множество раз подряд. Но вы можете попросить добавить условие, что вас никто не должен видеть помимо того, кто вас атакует во время продажи. Условий автоматизма может быть нескончаемое множество. Главное, чтобы у вас хватило средств его купить. К примеру, есть такой вариант. Автоматизм, позволяющий автоматически продавать любую неодушевленную вещь, нарушающую целостность кожного покрова, если рядом нет людей. Помимо того, кто использует этот предмет, обойдется он в 8000 рублей, цена возрастает в геометрической прогрессии. То, что вы хотите автоматически продавать определенный предмет, обойдется вам в 1000 рублей. Если это не просто предмет, а группа предметов, объединенная какой-то общей характеристикой, цена возрастает в два раза, 2000 рублей. Если вы добавляете поверх этого условия, когда конкретно должна происходить продажа, уже 4000 рублей. Если ко всему этому прибавляется еще дополнительное условие, когда продажа не должна происходить, 8000 рублей. 1. Продавать неодушевленные вещи. 2. Которые нарушают целостность кожного покрова. 3. Когда рядом нет людей. 4. Кроме того случая, когда человек всего один. Вчитываюсь в текст лишь мельком, приходится одновременно водить и читать. Главное, что я понял, я и правда могу это сделать, но для этого мне нужно 8 миллионов рублей. Где мне их достать? Начать продавать машины? Ладно, доеду до Стардома, продам пару людей и уже потом определюсь. Рулю машиной, голова трясется. Каждую секунду, тик, тик, тик, вылечить все, но уведомления не приходит. У меня нет травм. Тогда что со мной? Давление? Нервы? Или я просто схожу с ума? Шоссе заканчивается, я сворачиваю на узкую, пыльную дорогу, которая протягивается между выветренными холмами и скалами. Проезжаю через небольшие деревушки, замечаю облупившиеся советские вывески. Мелькают силуэты старых домов, заросших плющом. Потрепанные фонари, которые давно уже не светят. Солнце спускается, закатное небо сменяет синеву. Степи уступают место однообразным постройкам, дорога становится шире, асфальт потрескан. Передо мной появляется массивное здание дома престарелых. Высокие окна, старые бетонные стены, двор закрыт длинным ржавым забором. Останавливаю машину, глушу двигатель, выхожу. Тут холодно, из-за располагающихся рядом скал ветер становится особенно прохладным. На мне легкая куртка, толстые джинсы. Голая нога ступает по влажной траве, пахнет сырой землей. Подхожу к калитке, около ручки располагается старый советский домофон. Огонек не горит, он не работает. Продать замочный механизм, равно механизм замка двери, 32 рубля. Со скрипом калитка открывается. Иду по потресканной дорожке вперед, к главному выходу. На территории стоят гнилые беседки, сломанные качели. Какое-то подобие бассейна выкопано в земле, но воды нет. На самом дне находится темная жидкость, напоминающая мазут. Подхожу к двери. Вопрос, говорю я, где здесь хранятся записи с камер видеонаблюдения? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 20000 рублей. Согласен, равно ответе с 20 камер в здании работают только 4. Все они располагаются на первом этаже. 1. Главный коридор. 2. Коридор в правом крыле. 3. Коридор в левом крыле. 4. Комната охранника. Все записи сохраняются на компьютере охранника, кабинет которого находится сразу после входа, направо. Купить пистолет Макарова, в левую руку. Согласен. Оружие появляется из воздуха, сжимаю рукоять. Использую его в том случае, если мне нужно будет пробираться к охраннику через закрытую дверь. Проблема в том, что я не могу использовать свою способность на людях, не могу просто взять и продать замок, если меня могут заметить. У меня осталось где-то 12 часов из-за того, что были свидетели, которые заметили, как я пользуюсь способностью. Если охранник тоже заметит, как я продаю вещи, то время уменьшится до 10 часов. И главная проблема в том, что я не смогу вернуть 2 часа, убив охранника. Мне нужно убить всех свидетелей, чтобы обнулить таймер. Открываю наружную дверь, внутри меня встречает пропускной пункт. Справа небольшое закрытое окошко, слева стулья, куда могу присесть. Спереди закрытый в два слоя вход, металлическая решетка и сама дверь. Окошко открывается, на меня глядит старый мужчина в синей форме охраны. «Вам к кому?» – спрашивает он. «К папе», – мрачно отвечаю я. «Документы, они внутри». «Что?» «Понятно. Значит, надо что-то придумывать». Подхожу ко входу вовнутрь, кладу правую руку на ручку, в левый пистолет, прячу его в кармане куртки. «Продать ригель замка, равно ригель замка двери, 8 рублей». Нажимаю на ручку и открываю дверь, делаю то же самое с решеткой, захожу вовнутрь, со стороны будки охранника раздается лязганье ключей, дверь открывается. «Эй, ты куда пошел?» – спрашивает беззубый охранник, достаю пистолет и навожу на него, вовнутрь. «Парень, ты чего?» – он поднимает руки, медленно отходит назад, к себе в помещение, иду вслед за ним в его покуренную будку. Темно, на столе стоит компьютер, на полу лежит ящиками водка, пиво, пятилитрошками вода и консервированная тушенка коробками. Сбоку находится грязный диван, на котором накрыто одеяло. «Садись, не стреляй только, ладно, если не будешь рыпаться, с тобой ничего не случится». Он медленно садится на скрипучую кровать, все так же держит руки над головой. Слежу за ним, медленно опускаюсь на корточки. Свободную руку кладу на компьютер. «Закрой глаза». Он сразу же прикрывает веки. «Продать все детали компьютера изнутри». Перед лицом проскакивает длинное оповещение от системы, где расписана каждая деталь. Монитор гаснет, в комнате становится темней, охранник открывает глаза. Но он продолжает молчать, ничего не говорит. «У тебя есть наручники?» «Да, сзади». «Доставай». Он копошится дрожащей рукой у ремня, достает наручники и протягивает мне. «Руки за спину клади, поворачивайся задом». Он встает, неуклюже разворачивается. Я забираю наручники и защелкиваю у него на кистях. «Где ключи от комнаты?» «В кармане», — отвечает он дрожащим голосом. Копошусь в кармане его брюк, достаю ключи. «Где отделение милосердия?» «А, где инвалиды лежат?» «Старики?» «А, они в правом крыле». «До конца». Он сильно заикается, но ему не стоит переживать, я не собираюсь его убивать.